отдавать до тех пор, пока он не растворится в ней весь, без остатка. Только Лианна и никакая другая женщина должна владеть им. Ранд с тоской подумал о том, что скоро ему останется одно сожаление и скорбь. А сейчас она лежала в его объятиях, такая доверчивая, беззащитная, по-своему любящая его, хотя и заявила, что не может себе этого позволить. «Куда ты исчезаешь каждый день?» — неожиданно шепотом поинтересовалась Лианна. Ранд крепче прижал ее к себе. «Сейчас все так неопределенно, что я даже не хочу рассказывать тебе, чем я занимаюсь. Помни только, что я рядом». «Надолго ли?» — с беспокойством спросила Лианна. «Скоро начнутся военные действия. Арманьяки и бургундцы борются за власть. Ты примешь участие?» «Нет», — сдержанно ответил Ранд. «Меня это не касается». Прокричал Кроншнеп, делая над ними круг. Лианна поежилась и грустно посмотрела на Ранда. «Как не хочется расставаться!» — она вздохнула. «Но мы увидимся завтра». «Нет, моя милая», — подумал он. «Сегодня я твой возлюбленный, а завтра мне придется стать твоим господином». Лианна, как всегда, ушла первой. Сидя на примятой траве, где они любили друг друга, Ранд уныло размышлял о своей судьбе. Неожиданно что-то слабо звякнуло, отвлекая его от грустных мыслей. Талисман — подарок короля Генриха. Этот амулет он всегда скрывал от Лианны. Ранд снял его и пристально посмотрел на сверкающий изумруд в изображении леопарда Англии и на девиз под ним, который, казалось, посмеивался над рыцарем. «Для храбрых сердец нет ничего невозможного». «Энгуйранд незапятнанный». Господи, как же его теперь называть? Законы рыцарства гласили, что он должен защищать даму своего сердца, совершать в ее честь подвиги. Ранд же погубил Лианну. Любил без всякого на то права. А теперь еще и был обречен навсегда потерять ее. Он порывисто встал и, взревев от бессильной ярости, отшвырнул талисман. Глава 8. «Вы слишком много времени проводите на солнце», — озабоченно заметила Бонни, помогая Лиане снять платье. «Ваша кожа стала коричневой, как грецкий орех». В комнате весело трещали дрова, над чаном с водой поднимался пар. Отбросив в сторону одежду, служанка подвела к нему Лианну, но, повернувшись к ней, ахнула от изумления. «Клянусь кишками святого Суизина, вы загорели с головы до ног!» «Перестань таращить на меня глаза!» — отрезала Лианна и быстро забралась в чан. От горячей воды ее кожа сразу стала ярко-красной. Бонни с жадным любопытством осматривала свою госпожу. «Действительно?» — удивленно произнесла она. «Ваши груди, живот. Пресвятая Дева, чем вы занимались?» «Работала в саду», — огрызнулась Лианна. «В обнаженном виде?» «А может быть, я купалась в реке?» Бонни покачала головой. «Только не вы, моя леди. Вы скорее станете плясать на раскаленных углях, чем близко подойдете к воде». Лианна мрачно посмотрела на нее и подтянула колени к груди. Бонни присела на корточки рядом с чаном и погладила свою госпожу по плечу. «Извините, я сказала, не подумав». Она наклонилась и доверительно прошептала. «Вы что-то скрываете от меня, не так ли?» С одной стороны, Лиане не терпелось поделиться с кем-нибудь своей радостью. Но, с другой стороны,